теперь немножко запишем бонусную часть. Я вам хочу представить лично, кто еще не видел, Андрея. Андрей, помахай. Привет, привет. Палыча. И Саню. Это вот те люди, которые меня водили. К сожалению, нет Хобота, но он сегодня нам просто был не нужен, поэтому его не призвали. Хобот не нужен. Хобот не нужен, да. И сначала хотел бы поздравить вас с завершением первой книги. Ура! У нас солидный такой ивент завершился. Вот. И, конечно же, у нас главным персонажем, носителем сам был Палыч, поскольку Палыч здесь был избран в качестве проводника речи богов, то есть воли богов. И сейчас в этом мире, в чем дальше цимис-то самый интересный, в том, что в этом мире сейчас темные боги решили взять главенство, поэтому они собрались вместе, смогли договориться. И начали это именно с того, что устроили массивную бойню в этом легионе, которая потом распространится и, возможно, зажжет вообще весь этот мир. И переделывает. Вначале мне рассказывал, да, все это знали как бы как персонажи, но они не знали это как, точнее, все знали это как игроки, но не знали как персонажи. Так, здесь было интересно, почему Палыч именно стал проводником. У меня не было такой цели делать именно Палыча, но помните, это был поворотный момент, когда вы дышали грибы. Не дышали, а кушали эту... Нет, вы их нюхали, грибы. Не там грибы, там не были споры, помнишь? Или молочко, ты напротив, молочко, когда впервые? Молочко пили, когда это. Когда впервые было видение? Ну, парались мы хорошо. По-моему, старались там. Первый, по-моему, две водилки, мы вообще-то только... У нас был Саня, который любил-то вообще, как бы, это, все прелести жизни. А, монах, да. Нет, по-моему, именно под спорами впервые ты увидел эту даму. Да. И поэтому Палыч, так как он первый вдохнул так галлюциногенные споры, он попал именно в тот канал, который... проводил канал связи, да, канал связи с богами. И поэтому дальше вот та дама в черном, которую он видел, это была именно вестница его бога. Вахтерша. А у Палыча бог Векна, это такой, раньше был человеком, сейчас является злобным богом, это бог из Грейхок, по-моему, да? Кто знает, ДНДшный сеттинг. Ну, в общем, не суть, в общем, это очень злой бог, и посредством этого бога, точнее, посредством этого канала он мог вам сообщать свою волю. И поэтому он вас один из спас. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да, минус 2. А, минус 2. Мне взял минус 2, да. Ну ничего, да. И сегодня вы могли, в принципе, погибнуть. Я перед игрой сразу предупредил их, что у них и будет шанс выжить сегодня. И они поняли вовремя, когда этот шанс появился, когда получит шанс появился, это считаю. Ну, когда я видел конфликт между с принцем и... Да, понятное дело, мы изначально шли к черному и королю. Я не знал, насколько у них будет между собой отношения. Если доверительные, тогда у нас нам меньше шансов. Если недоверительные, тогда больше шансов. То есть, ну, в этом плане. Но в целом, по вашему рассказу, получается, что, в общем-то, какие-то и не злодеи, да? Так вообще не злодеи. Ну, так получается? Да. Вообще не выдумывают начальники, Так и было, ты сам свидетель. Да. Все свидетели, да, все видели. У нас так интересно получилось, что это вроде бы не хэппи-энд совсем, но, с другой стороны, достаточно веселый и хэппи-энд, как вы считаете? Или в рамках вашей компании? Да, могу бы все. В рамках наших алаймментов, тут, по-моему, вообще лучше некуда. Ну, вообще, моем хаотик, нет, не хаотик, а лоу-флейл, по-моему, да? Я исполнил свою мечту. Я очень злой. Вступил в Черно-Белое Братство. Исполнил мечту свою, да. И привел нас туда, да? Тоже. Да, да, то что, да, все нормально. Если у вас есть вопросы ко мне, как к мастеру по этого делать, можете сейчас. Почему больше 19 нельзя характеристики поднимать? Почему можно? Можно больше 19. Это изначально нельзя. При генерёжке? Да. Когда был левел-ап, я спрашивал, могу я ловкость на 20-ку загнать, сказал нет. Ты можешь, не знаю. Нет, бонусом только как-то особым образом повышать можно. Ну то есть как бы... Я просто с помощью вещей. При левел-апе нельзя, типа, ну как бы нельзя... У меня с помощью вещей больше, поэтому у меня здесь не 21. Как еще неудачно получилось у нас с пытками, что Падин лишился именно... Именно конституции, а Палыч решился именно харизмы. Я тоже решился харизмой, но она мне была не нужна. Тебе повезло. Подумаешь там. Вторая половина лица тоже кривая. Так, вопросы к мастеру. Сейчас. Или, возможно, какие-то замечания у вас есть по игре, чтобы вы хотели донести до зрителей. Вот, больше, чуть больше. Чуть больше кубика, пожалуйста. Чуть больше кубика. Чуть больше боевки. Чуть больше боевки, чуть больше кубика. Я думаю, да. Но это была у меня, как минимум, сюжетно-ориентированная кампания. Мы ее и так долго разрешали. Ну, потому что мы в дебри выходили. И в конце, из-за того, что вы решили ходить по одним и тем же местам по два раза, я решил ее немножечко ускорить. Так. Как вы могли заметить. Поэтому вас там и схапали, и довезли. И там от вас уже мало чего зависело, понятное дело. Ну как-то не зависело. Мы могли несколько раз, честно, умереть, как бы, и пускай было бы все по-другому. Да, я бы могу что сказать о другой концовке, если вам это интересно. Как выглядела бы другая концовка? Не надо. Почему? Ну потому что какая разница? Нет, ну это интересно. Здесь в любом случае мир, этот мир, так как он подвергся конфликту между добрыми и злыми богами, и между добрыми людьми и злые, злые боги сейчас доминируют, то здесь хорошей концовки быть не могло. Ну, да. А чем плохая концовка-то, не понимаю? Если бы... Нет, она неплохая, в смысле, ну когда много крови, это... Это здорово. Ну, без здорово, но это как бы плохо считается обычно. Отлично, моралфаги не гадуют. Так вот, если бы вы избрали другую стратегию. Тот самый. Избрали другую стратегию, если вы избрали каким-то образом, но вы себе отрезали эту возможность как-то с синими плащами договориться, потому что это чем дальше вы, тем больше их истребляли, поэтому было все сложнее. Но если бы вы это избрали, то, естественно, открылся бы портал, подготовили бы все совсем иначе, и был бы совершен переворот в Таналии в пользу нового. Наместником здесь стал бы тогда визир. Он бы тогда, скорее всего, опирался в том числе и на недовольных нелюдей. Вот, а Ливадийское королевство здесь бы стало править и в дальнейшем, возможно, избрало бы какую-то тактику расширения дальнейшего. Так что ваш путь... Самый лучший. Ну, да, я бы так сказал. Да здравствуй, черное братство. Что, для одного похода лучше, да, как бы, остальным приходится туго. Подумаешь, там уши тебя стригли, нормально все. Гному там дадим эти бороды для патриота. Ходули, да? Ходули. На самом деле, гному особо ничего не угрожало в этой водилке. Поскольку гном, в любом случае, ссориться с гномами было абсолютно невыгодно этому... Как это назвать-то? Нет, не королевству этому, нашему, не королю, а советнику. А визиру. Да, скорее всего, тебя бы попытали, взяли бы всю информацию, потом бы выставили туда и в обмен на эту... Там же, понимаешь, что просто так же не выковырить у них. Да. Пришли бы они, сказали, дайте нам, идите нахер, пожалуйста. Провели, скорее, идите. Поэтому, скорее всего, тебя бы просто обменяли, и ты бы дальше с такими вот грустными воспоминаниями продолжал бы там жить. В то время как... Ваших парней бы убили. Ну, ребят бы, да, там. Тебя бы нашли другие приключенцы, не переживай, знаешь. Кого-то издалека, да. Очень недовольны. Даже голоса те же. Мне нравится ваш план, знаешь. Отрезать все, что плохо болтается. Кто запомнился вам из этого приключения? Владелец цирка, Лиарус. Мне переворот очень запомнился хороший, когда мы его устраивали у гномов. У гномов? У гномов, да, тоже было интересно. Ну да, да, когда просто короля такой... Там чик-чик! Просто правда эти борода рассказывают все. Ну да, я предатель, как бы, я ничего не знаю. Я хочу всех убить, отдать все гоблинам. Ой, что это я? Разоткровение. Вы что-то тут мало сказал, так еще и мало прошло гоблина, да? Не, именно из-за персонажей... Помню обезумевшего этого, которого выгнали-то в итоге принца, когда он там камни ел, его нашли. Еще сделали вид, что как будто пускай он, как будто он выжег эту деревню, пошел к тебе туда. Да. И бедный несчастный с обрубленной бородой. Да. И вообще, кстати, начало почему-то было такое более долгое, что ли, казалось, хотя это было всего пару, буквально первые две водилки, когда одно были, остальное. Ну потому что там были такие пространства, как будто подземные. А потом мы заблудились куда-то. Были путешествия, сейчас начались бегать. Но они могли быть гораздо дольше еще, эти подземные ваши странства, если бы вы там решили вкупиться в битву ведьмы и колдуна, помните, там было? Да, море подземное, да? Потом, если бы вы там пообщались с теми, кого начали стрелять водными жителями, потом с грибами вы тоже сказали, идите нахер, мы дальше пойдем. Все сложилось, как сложилось, по-моему. Ну да, помню, да, естественно. Естественно, сложилось, как сложилось. Недовольны только пару сотен голубых плащей. Но они об этом не знают, они уже мертвые. Кстати, что случилось с голубыми плащами? С голубыми плащами, естественно, их всех, кто не принял новую присягу, всех... Расформировали. Высшее начальство... Высшее начальство, возможно, даже казнили, чтобы показать низшим. Чтобы они... Да, может, у вас по миру еще какие-то вопросы, я могу ответить, чтобы вам полностью картина составилась. А Ливадия как-то дает о себе знать, ну, кроме того, что готовится к штурму? Ливадия, я думаю, очень сильно обижена. Ливадия, что у них принцип убили. Ливадия назначена цена за мою голову. Интересно, обижена. Сами напали, так... Я вам немножко расскажу еще про эту историю. Вот это вот, сам этот конфликт севера и юга был связан с тем, что южане — это первые переселенцы с севера. Раньше это было одно государство, они... Решили там ближе к пустыням тоже переселиться. Пошли туда, и там сначала это было зависимое государство, братское. То есть, как, знаешь, как семитские народы. Ну, я типа там Палестина и евреи, да. Как типа UK и US. Да, потом они решили отделиться, и с этого и началась у них конфронтация. Потом уже они стали спорить насчет гор, там кому больше принадлежат. Ну там гномы, я думаю, у огромных гномов особое мнение. Я тебя не спрашивал, да, мнение не было. По этому поводу. Потом у северян вот этот последний король был очень мирным и был даже нацелен на какие-то там переговоры. Пока его не убили. Да. Но его быстренько умерли. И... Там случайно визирь не был причастен к его смерти. А если вас интересует такая подноготная, то ходят слухи в очень узких шпионских средах, там, что принц отравил короля. Если сильно набухать всю таверну, тебе подойдет человек, да, и расскажет тебе эту легенду. Вы поддерживаете, в принципе, это мнение, что принц папу своего траванул. Ну, это необходимые жертвы. Ладно, я Ивильный, я тебя поддержу, хорошо. Открой свой карту. Ну вообще так здорово было, долго, несмотря на то, что были всякие провисы, да, и вот в конце мы там тоже да, плутали там из одного города в другой, как бы, но тем не менее было забавненько. Особенно было забавно то, что ни разу до этого в Эвельной пати никогда не было, а тут такие. Но у вас перелом Эвельный, он у вас произошел после гор, потому что еще в горах, помните, еще у гномов у вас были сомнения. И последнее ваше более-менее доброе решение поддержать этого папу, то как там зовут? Не Лом, а как там его звать-то? Ой, там Лом, там король. Как же папу-то зовут? Никто уже не помнит, там было. Давно это было. Рел? Рон, нет? Нет. Рон из Рюрика. Ну не помню, не суть, короче. Рон это... Я больше все время его имя неправильно говорил. Горцы. Ты все время его неправильное имя говорил, коверкал все время. Горцы, которые вас предали. Слышал? Рон из Рюриков? Нет. Все время имя его путали. Йорл. Йорл, да. Вспомнил, да. Вот тот самый Йорл. То, что вы решили его поддержать, это было вообще более-менее доброе. Последнее доброе что... решение. Да, потому что вы тогда могли за молодого... Ну, понятно. Который сейчас камни кушает. Да, который сошел с ума от Тарвин. Веселые ребята. Тарвин же не записан. А, не записан. У вас стагнация в королевстве, вам скучно нечем заняться. Пригласите веселую компанию себе в гости. Кстати, если говорить о том, что произошло у горцев, горцы объявили о том, что они больше не находятся под короной после всех этих событий. А их... Все кланы, причем горцы. Не покарали? Поскольку этот сам был из горцев, визир, и он, скорее всего, к этому приложил руку. А, это сбежал, скорее всего. Туда. Не факт. Ну, так... В общем, горцы объявили себя... Независимые чьи. Мы все придем обязательно. Особенно к тому, кто из деревни. Независимые партии. Отдельно приедем. Теперь у них независимое горское государство. Делится на кланы. Собираются время от времени лидеры кланов и решают. Ну, короче, мы тотальный аннигилейшн устроили. Весело очень. Да, в результате ваших действий погибло несколько десятков тысяч людей, гномов, существ. Отлично. Mission completed. Сколько экспо записывать? 10 тысяч. Давайте давай по 20 экспо. 20 имеется в виду все, кто погибли в локальном конфликте. Ну как бы. Но мне же стресс лучше слабых. Я чувствую, где-то кто-то умирает. За меня. Это пока не получите. Все равно у вас большой бонус в том, что вы будете переделывать персонажа. Вообще можете на любой сменить того же уровня. Не, плюс 2 огнима. Ты просто один хотел. Не, плюс 2. У меня еще 5 тысяч сколько было с собой. Посмотрим. Там ближе к делу, договоримся. Окей. Хорошо. Ну что, на этой ноте хотелось бы, наверное, поблагодарить наших зрителей, кто досмотрелся. Да, спасибо. Они молодцы. Увидимся во втором сезоне. Увидимся во втором сезоне. Увидимся на Роликоне. Да, на Роликоне, но думаю, что... А ты уже после? Уже, наверное, уже, когда это будет смотреть, уже на Роликон пройдет. Ну, пускай так. Поэтому с Палычем вы на Роликоне увидитесь. Возможно, с Саней увидитесь, но и со мной точно. Живите долго и процветайте. Ура! Всем пока. Да, здравствуй, чем надел. Кончай там дигитель.